Сейчас горничная принесет шампанское. Женщина тихо вышла, прикрыв за собой дверь без стука, но плотно. Гретхен не сняла пальто, хотя в комнате было тепло. Потом подошла и присела на краешек кровати. Бойлен, закинув ногу на ногу, удобно устроился в кресле и закурил. Вид у него был довольный, он глядел на нее, слегка улыбаясь. — Это публичный дом, если ты еще не догадалась, — сообщил он невозмутимо. — Ты когда-нибудь до этого бывала в борделе? Она понимала, что он дразнит ее, и ничего не ответила, побоялась, что скажет не то. — Наверное, нет, — продолжал Бойлен. А ведь каждая дама хоть раз должна побывать в таком заведении, чтобы знать, к чему приводит конкуренция. В дверь тихо постучали. В комнату вошла горничная, тщедушная женщина средних лет в коротком черном платье и белом фартуке. В руках она держала серебряный поднос с двумя бокалами и ведерком, из которого торчала бутылка шампанского. Она молча поставила поднос на стол рядом с тюльпанами, лицо ей ничего не выражало. В ее обязанности входили лишь появиться, но не присутствовать. Гретхен заметил, что на ногах у нее войлочные шлепанцы. Горничная неслышно выскользнула из комнаты. Передавая Гретхен бокал с шампанским, Бойлен сказал, «Не думай, что все бордели такие, как этот, детка. Это тебя ждет разочарование. Кстати, если тебе появится интерес к публичным домам, спроси моего совета, я дам нужные адреса. Иначе ты можешь оказаться в ужасном месте. А нам бы не хотелось этого, не так ли? Тебе нравится шампанское?» «Ничего», — ответила Гретхен, стараясь держаться спокойно. Вдруг без всякого предупреждения зеркальная стена засветилась, в соседней комнате зажгли люстру. Зеркало стало прозрачным, и Бойлен и Гретхен увидели, как по другую его сторону высокая, молодая женщина с роскошными светлыми волосами скинула розовый воздушный пеньюар, обнажив изумительной красоты тело. Она ни разу не взглянула в их сторону, но без всякого сомнения знала о существовании хитрого зеркала и знала, что за ней наблюдают. Отогнув покрывало на широкой кровати, женщина изящно легла на нее. Потом дверь открылась, и в комнату за стеклом вошел молодой негр. «Ах, негодяй! Пресыщенный, мстительный негодяй!» — подумала Гретхен о Бойлене, но не двинулась с места. «У Нелли большие связи в ночных клубах Гарлема», — пояснил Тедди. «Этот цветной, вероятно, играет в каком-нибудь оркестре и не прочь подзаработать несколько лишних долларов, развлекая белых». Негр начал раздеваться. Гретхен закрыла глаза. Когда она открыла их, он был уже абсолютно голый. Прекрасно сложенное бронзовое тело с мускулистыми, чуть покатыми плечами и тонкой талией поблескивало в свете электрических ламп. Гретхен мысленно сравнил его с человеком, сидящим рядом с ней, и почувствовала, как закипает от ярости. Негр пересек комнату и приблизился к лежащей на кровати женщине. Гретхен смотрела на них, как завороженные. Они оба были удивительно прекрасны. Но как несправедливо, что два таких восхитительных тела может купить на час, взять на прокат, как лошадей из конюшни, для своего удовольствия, каприза или мести, человек вроде Бойлена. Она встала и повернулась спиной к экрану. «Я подожду тебя в машине». «Это только начало, детка», — возразил Бойлен. «Посмотри, что она делает сейчас. Ведь, собственно, я это для тебя показываю, чтобы ты набралась опыта. Ты будешь пользоваться большим успехом, если я подожду тебя в машине», — повторила Гретхен и выбежала из комнаты. Бойлен вышел минут через 15, неторопливо сел в машину и включил мотор. «Ты зря ушла. Они честно заработали свои $100. Всю дорогу до ее дома они ехали молча. И только остановив машину перед булочной, Бойлен нарушил молчание. «Ну, как? Надеюсь, сегодняшний вечер тебя чему-нибудь научил?» «Да», — ответил Гретхен. «Мне надо найти любовника помоложе. Прощай». Дверь в спальню родителей была открыта, и там горел свет. Мать неподвижно сидела посреди комнаты на деревянном стуле и, уставившись в коридор, Гретхен остановилась и посмотрела на мать. Безумные, невидящие глаза. Но что поделаешь? Мать и дочь в упор глядели друг на друга. «Иди ложись», — сказала мать. «В 9 я позвоню на работу и скажу, что ты заболела». Войдя к себе в комнату, Гретхен закрыла дверь и взяла томик Шекспира. Аккуратно сложенные в конверт деньги почему-то лежали между страницами 5-го акта Макбета. Глава 5. Дом Бойлона высился темной громадой. Зато внизу, под холмом, порт Филипп светился огнями. В небо взмывали ракеты фейерверка. Сегодня утром немцы капитулировали. Томас и Клод уже успели побродить по заполненному ликующей толпою городу. Они видели, как на улицах девушки целуют солдат и матросов, и люди выносят из домов бутылки виски, распивают их прямо на мостовой. В Томасе нарастало чувство отвращения. Мужчины, в течение 4 лет, всячески увиливавшие от призыва в армию, клерки, носившие военную форму, но при этом ни разу не уезжавшие дальше 100 миль от своего дома, торгаши, за время войны нажившие на черном рынке целое состояние, все целовались, орали и радостно дули виски, точно именно они собственноручно убили Гитлера. «Скоты!» — сказал он Клоду, глядя на толпу. «Ох, я бы им показал!» «Верно!» — согласился Клод. «Нам надо отпраздновать от событий по-своему, устроить маленький фейерверк». Он снял очки и задумчиво покусывал дужку, верный признак того, что он вынашивал новую каверзную затею. Томас хорошо знал своего приятеля, но сегодня он был не склонен идти на риск. Глупо в такой день затевать драки с солдатами, да и стычка со штатскими тоже будет не к месту. Наконец Клод изложил свой план. И Томас согласился, что придумано неплохо. И вот сейчас они шагали по поместью Бойлона. Том нес жестяную банку с бензином, а Клод — мешочек с гвоздями, молоток и охапку ветоши. Они дошли до полуразрушенной оранжереи, стоявшей на самой вершине холма. Из-за пыльных, зияющих дырами стеклянных стен тянули гнилью. Рядом валялись длинные сухие доски и ржавая лопата. Ребята приметили это еще раньше, во время одной из своих вылазок. Томас взял лопату и начал копать. А Клод выбрал 2 большие доски и, сколотив из них крест, полил его бензином. Затем они вдвоем поставили крест одним концом в выкопанное углубление. Том засыпал ямку и крепко утрамбовал землю, чтобы крест не упал. Клод смочил ветошь остатками бензина и сложил ее в кучку у подножья креста. Том двигался спокойно, неторопливо. Ему вовсе не казалось, что он совершает что-то значительное. Просто в очередной раз поиздевается над этими взрослыми идиотами, которые сейчас ликуют там внизу. Ну и, конечно, приятно, что этот аттракцион он устраивает на земле Бойлона, будет знать наглец. Зато Клод был необычайно возбужден. Он прерывисто дышал, точно ему не хватало воздуха, сопел и брызгал слюной. То и дело протирал запотевшие очки.